А в это время и не подозревавший о вызванной его неосторожным заявлением панике, Олег закончил раскланиваться и извиняться перед преподавателем общей теории некромагии и своим научным руководителем Мхалом Йос Брауде. Он все же получил разрешение войти в аудиторию и быстро скользнул на свое место. Привычно проигнорировав томный и многозначительный взгляд Лианы, Олег уткнулся в конспект и при помощи мысли-речи обратился к сидящему неподалеку Триану с просьбой рассказать, о чем шла речь в пропущенное им время. «Ничего особо важного. А вот где был ты? Вся Академия кипит и пенится по поводу этой дуэли. Меня о ней уже 10 раз расспрашивали. Я даже не представляю, что и врать-то. Ты уже определился с использованным заклинанием?» «Ага. Я подумал и решил сменить легенду. Меня тоже расспрашивали, из-за чего и задержался. Так я сказал, что использовал фамильное заклятие». «Ты что, всерьез?» «Да, вполне. А что такое?» «Мне тут недавно сказали, что это довольно распространенное явление среди аристократов». «Откуда ты вылез? Кто тебе подобное мог сказать? Ты что, совсем истории не знаешь?» «А что, это не так?» «Ну, не совсем. Точнее, было так. Чуть больше 20 лет назад. Среди высшей аристократии империи дракона. В других государствах тоже, но только давно. Последний раз о фамильном заклятии упоминалось в трирских летописях 500-х годов, еще до основания Академии. Так что твои сведения немного устарели. То ли на 20 лет, то ли на 1000. Интересно, правда? Кто же мог тебе так посоветовать? Случайно не твой наследник, срочно нуждающийся в больших деньгах? Надеюсь, ты никому не успел это ляпнуть. К сожалению, успел. А что, могут быть большие проблемы? Да, в общем, не должно. К Дарку сейчас отношение терпимое. Только вот не вовремя все это. Представляешь, эти идиоты, дружки убитого тобой парня, кстати, его звали Эрлих, подали на тебя в суд чести, дескать, нарушены дуэльные правила. Над ними весь факультет смеялся. Но вот если начнется болтовня насчет твоего даркианского происхождения, тут могут быть проблемы. Кстати, а то, что ты использовал, точно не фамильное заклятие? Когда Триан задавал свой последний вопрос, Олегу почудилось тщательно скрываемое напряжение. «Точно. К павшей империи я имею весьма опосредованные отношения. А имена Зукраин и Зурил тебе что-нибудь говорят?» «Абсолютно ничего. Что за глупые вопросы?» «Да так, интересно. Ты знаешь, у меня появилось одно любопытнейшее наблюдение. Как тебе известно, по мысли речи лгать невозможно. Это сразу чувствуется. И за всю нашу беседу ты ни разу не солгал. А в результате выходит, что ты не только не знаешь элементарной новейшей истории, но и имена самых страшных родов за всю историю Ойкумены, которыми матери до сих пор пугают детей, тебе тоже ничего не говорят. Надо же! Расскажи я кому, что знаком с человеком, который ничего не слышал о мертвителях, так никто ведь не поверит. При этом тебя никак нельзя назвать неучем. Нет. Вот только некоторые свои действия ты обосновываешь правилами чуть ли не 1000-летней давности. А еще как-то в беседе ты упомянул эльфов, причем в таком контексте, будто хороших знакомых. Можно подумать, вино с ними хлестал. Когда Триан произнес это, Олег не выдержал.